Глава 4. Спарринг. Иван. На проходной показываю под ультрафиолетовой подсветкой документы. Что в рюкзаке? На пару секунд приоткрываю рюкзак, демонстрируя охраннику содержимое. Поклажу больше определенного объема, без досмотра проносить внутрь нельзя. Кроссовки, полотенце, форма. Пропускает. Прохожу внутрь, навстречу Андрюху с папкой под мышкой. «Чего лыбишься, Зольников?» — ухмыляется он мне, притормаживая. Протягиваем руки. «Влюбился, что ли? Когда успел-то?» Пожимаю плечами. Вот прямо сейчас на парковке и влюбился. Уверен, это та самая Лара Крофт, что мельком я видел из палаты. С чего взял? Эндорфинами разишь и клыками сверкаешь. Не знаю, что за дамочка новая у нас на серой Тойоте 454. Извини, брат, за дамами не слежу. Бабушка сегодня всех на семейный ужин по поводу твоего повышения к тебе пригласила. Ты в курсе? Не-а. Ты смотри на свой ужин не опоздай, а то выхватишь. Смотрю на часы, 17:30. «К скольки?» — пригласила-то. «К 8:00. Успею. Ну давай, братишка, до вечера». Бедро уже практически не болит, но осколок задел связку. Надо тренироваться, чтобы убрать хромоту. Спортзал у нас внизу, на втором. Вверх — этажи, вниз — уровни. 5 лифтов расположены в ряд. 3 обычных, 1 грузовой, 1 VIP для высшего офицерского состава. Захожу в лифт, нажимаю черную кнопку 2, разворачиваюсь лицом к закрывающимся дверям. Слышу быстрый стук каблуков. Поднимаю взгляд и уже в закрывающихся дверях вижу исчезающее лицо той незнакомки с парковки. И горло мое сводит на вдохе. «Придержите лифт!» — раздается практически команда. Я в последнюю секунду перехватываю шторки. И реально, как мальчишка, прихожу в трепет, когда она делает шаг внутрь и встает рядом со мной. Поджимаю губы, чтобы не улыбаться от своих ощущений. «Спасибо». Голос у нее низкий, и попадает этот голос снайперским прямо у меня в пах. Смотрит на панель. Мне хочется впиться губами в ее шею сзади и прикусить там. Никогда не трахался в лифте. Этот, конечно, для таких экшенов не подойдет. Две камеры и круглосуточная запись. «Какой?» — спрашиваю просевшим голосом. «Тоже второй уровень». Двери закрываются, отрезая нас от всего мира. Мы остаемся вдвоем. Мои ноздри вздрагивают от запаха ее парфюма, веки становятся тяжелыми. Я плыву в какой-то горячей эйфории от ее близости. Так, отставить Зольников. Быстро соображаю, как не слишком борзо подкатить и взять ее номер. Но место вроде как не шепчет для знакомства. Служебные романы у нас очень не одобряют. Мой взгляд с тревогой опускается на ее кисть в поисках обручального. Его там нет. Только кольцо на стене с крупным плоским матовым камнем. И только я набираю в грудь побольше воздуха, чтобы... Но не могу же я сделать банальный подкат к сотруднику, возможно, даже выше меня по званию. И так и стою, не дыша, перебираю в голове поводы, пока лифт не вздрагивает от толчка. Створки скользят в стороны. Эх, удрученно закатываю глаза. Она выходит первая, притормаживая в растерянности и оглядываясь. «Что-то ищете?» «Что-то ищу», пытливо осматривает меня снизу вверх. «Помочь?» «Нет», — закусывает губу. «Спасибо». «Жаль. С трудом заставляю себя идти дальше. Чувствуя спиной, как расстояние между нами увеличивается. Это ощущение почти болезненно». «А, надо было разговорить ее. Редко меня так с лету начинает плющить от женщины. Я соскучился по этой остроте». Рывком открываю дверь спортзалы, обещая себе, что обязательно пробью про нее все и найду способ познакомиться. Переодеваюсь, наушники в уши, на часах устанавливаю будильник. Стою на беговую дорожку. Они стоят в два длинных ряда, развернутые друг к другу мордами. Напротив меня пустая. Выставляю наклон и дистанцию, полотно едет, ноги на автомате идут. Для начала надо просто ходить. Буржуйский репчик долбит ритмом. Я на автомате двигаю ногами, глядя на панель беговой. Взгляд расфокусируется, я улетаю в свои мысли, пытаясь восстановить детали последней пары дней перед контузией. Там все мутно. Экран беговой вспыхивает, мои 5 километров подходят к концу. Фокусируя взгляд, залипаю им на белых навороченных кроссовках, что идут по дорожке напротив, в паре метров передо мной. Поднимаю взгляд, встречаюсь глазами. Она. А муж сегодня решил меня любить. Третья подряд встреча, третья должна быть судьбоносной. И не отводя взгляда, я продолжаю идти под пикающий таймер беговой, который слышу даже через наушники. Периферийным взглядом вижу я обтянутую коротким спортивным топом грудь. Хорошая грудь. Несмотря на очень развитое, подкачанное тело, грудь не высушена, как у атлеток и фитнес-няшек. А это значит не сушится. А если не сушится, значит ее тело сделано не тренажерами, а органичной нагрузкой. Спортсменка. Уголок ее губ вздрагивает в едва заметной ухмылке, и глаза тоже начинают улыбаться. Я слишком пялюсь? Да. Я откровенно и нагло пялюсь. Потому что нельзя быть на свете красивой такой. Мои губы тоже расплываются в улыбке, отмашка дана, можно подкатывать. Хищные инстинкты тонизируют тело, чувствуя, как все мои мысли тянутся и напрягаются. Выдергиваю из ушей наушники, останавливаю свою дорожку. Иду мимо нее, чувствуя очень острый магнетизм и притяжение между нами. Из кулера наливаю стакан воды, выпиваю. Швыряю смятый стаканчик в мусорное ведро, наблюдая за тем, как ритмично двигается ее идеальная задница. Орешек просто. Беру еще один стаканчик и наливаю воды для нее. Бутылки у нее, как и у меня, с собой нет. А в подставке на беговой дорожке торчит телефон. Подхожу и облокачиваюсь предплечьями на морду беговой. «Привет». Протягиваю ей воду. Молча забирает, делает пару глотков. «Спасибо». Я Иван, протягиваю ей руку. Лейтенант Влада чуть заметно подмигивает, она крепко пожимая. «Понял», усмехаюсь я, прищуриваясь. «Тогда капитан Зольников. Вчера только капитана дали, но уже приятно козырнуть». «Боец, что ли? Такой молодой и уже капитан?» «Есть немного». «Боевой», кивает на ногу, на которую я прихрамываю. «Болит? Уже нет». «Но раз нет, пойдем, капитан Зольников, на ринг», остановит она свою беговую. «Зачем? Компанию мне составишь в спарринге». «Вау!» Виляю задницей в обтягивающих коротких шортиках, идет к ближайшему пустому рингу, по дороге снимает со стены красные бесполые перчатки для рукопашного. «Интересно. Срываю оттуда такие же, но больше размером и синие. Догоняю ее. И первым запрыгиваю на ринг. Подаю руку. Ее ладонь сухая и горячая. Повесив перчатки на упругие веревки ринга и глядя ее в глаза с улыбкой, стягиваю футболку, поигрывая мышцами. Она оценивающе рассматривает мой торс, надевая перчатки. От ее прохладного взгляда мне горячо и щекотно где-то в затылке. Какая стойкая барышня. Даже бровью не повела. К рингу подходят несколько мужчин, с любопытством наблюдая за нами. Здесь это нормально. «А как зовут лейтенанта Влада?» Пытаюсь я пофлиртовать. «Уложишь, скажу», ухмыляется мне провокационно, выставляя вперед кулаки для приветствия. Игриво толкаю своими кулаками в ее и так замираю. «Бокс?» — поднимаю бровью. «Это уж как к месту придется». Оскаливаясь, бьет мои перчатки, отталкиваю их и давая отмашку к старту. Рывком отдергиваю руки, уходя в оборону. Мне интересно посмотреть на ее атаку, но вместо удара она вдруг резко уходит вниз, подцепляя меня под колено, и мы вместе летим на упругий пол ринга. Зараза! Упруга, оттолкнувшись, подскакивает на ноги, смотрит на меня сверху вниз. «Ты зачем торс-то качал, капитан? Чтобы падать громче?» «Ну, пиздец тебе», — ухмыляюсь я, тоже подскакивая на ноги. Дразнящая упруга скачет в другом углу ринга, выбивая двоечку в воздух. Резкость на уровне. Рельефные плечики с красивой мускулатурой обещают, что уложить будет нелегко, но я уложу. «Падай лучше сама», — посмеюсь я, приближаясь. Где-то на заднем фоне ржут мужики. Лупить по ней руки не поднимаются, поэтому я блокирую несколько ее точных быстрых ударов, угадывая момент, когда собьется дыхание, и на последнем разворачиваю торс так, чтобы ее кулак пролетел дальше, утягивая по инерции ее за собой, подножка. Но падая, она снова успевает попасть мне пяткой под коленку, и мы снова синхронно падаем на пружинистый пол. Подскакиваем в этот раз одновременно и азартно смеемся. Она сдувает выбившуюся прядь с глаз. «Ну что ты там прыгаешь?» — провоцирую ее. «Иди сюда, в полный контакт. Я тебя не обижу». «А я тебя с удовольствием». Прыжок вперед. Согнув колени, резко выбрасывает ногу, отклоняю корпус назад. Стопа по дуге летит мне в ухо. Тело реагирует машинально. Контрприем. Чуть присаживаюсь, перехватываю и фиксирую ее ногу на плече. Рывок вверх делаю плавно. Не роняя ее головой вниз, а придерживая болевым, позволяю немного сгладить удар и сначала приземлиться на руку. Падаю сам на колено, чтобы распять. Девочка хотела, чтобы я ее уложил. Логично приземлиться сверху. И вот сейчас она обязана уйти в оборону, резко сгруппировавшись, но явно медлит с контрприемом. И я все же заваливаюсь на нее сверху. Не верю, что облажась. Позволила. «Играешься, кошка», — возбужденно шепчу смеющиеся губы. Делает рывок бедрами вверх, пытаясь высвободиться. Припечатываю ее массой в пол. «Вот, воткну тебе, тогда и будешь так резво двигать бедрами. А пока... имя давай». В ушах грохочет от возбуждения, и дыхание неконтролируемо рвется. Наблюдаю, как медленно и эротично она облизывает пересохшие, налившиеся до темна кровью губы. О-о-о! Я трахну ее прямо здесь и сейчас. Вдавливаюсь эрекцией ей в бедро и сжимаю челюстью, чтобы не впиться в эти дерзкие губы. Имя? Диляра. Красиво. Пойдем пить кофе, Диляра. Закрывая глаза, скатываюсь.